Глава вторая. Пусть я не вижу своего лица, но почти уверена, что сейчас оно бледное. Пальцы подрагивают, а сердце быстро бьется в груди, когда замечаю интерес в карих глазах. Чувствую неумолимое желание сбежать и одновременно остаться. В везунчике есть что-то притягательное. И нет, я не ошиблась, ему чуть больше 30, если точнее, 33. Заметила в сообщении, которое пришло на его телефон 10 минут назад, какая-то Ирина поздравляла везунчика с возрастом Христа и слала сердечки. Много сердечек. А он ничего ей не ответил. Безразлично смахнул строку уведомлений и затемнил экран, возвращая взгляд к моему лицу. Темно-синяя приталенная рубашка сидит идеально на крепко сложенном теле. Рукава закатаны по локоть, на голове легкий беспорядок, на губах улыбка, а в глазах тоска. Может, из-за алкоголя? Или кто-то не любит свои дни рождения. А может, причина в травмах. Наверное, больно ходить с пластинами в позвоночнике. Без внимания не остается и то, что везунчик часто трогает левое плечо и непроизвольно морщится. Может, предложить ему обезболивающее? У меня есть в сумочке. Но мешать с алкоголем я бы не рекомендовала. Моего нового знакомого зовут Эрик. Жанна уже вовсю кокетничает с его другом. Но мы с везунчиком не торопимся начать диалог. Я усиленно прислушиваюсь к себе. Хочу ли с ним секса? Пока не могу сказать точно, в какую сторону больше склоняюсь. Впрочем, не я одна в раздумьях. Эрик пьет виски и не сводит с меня чуть прищуренных глаз, будто тоже взвешивает «за» и «против» продолжать этот вечер со мной или поискать кого-то постарше. Все же 12 лет разницы. Для меня очень существенно, а для него... «Аверьянов, тебе кем приходится?» Эрик затягивается сигаретой и продолжает внимательно за мной наблюдать. Отмечаю про себя, что везунчик держит сигарету в левой руке, как и бокал, и телефон, когда на него периодически приходят оповещения. Все же одна точка соприкосновения у нас есть. Я тоже левша. «Кто?» — переспрашиваю, якобы недоумевая, и перевожу глаза на пухлые губы. «Это моя слабость, а у Эрика очень чувственный рот. Хотела бы я, чтобы везунчик меня поцеловал? Пожалуй, да». Мне не особо нравятся курящие мужчины, но запах его сигарет не вызывает отвращения. Скорее, наоборот. Интересно, почувствую ли что-нибудь, когда он ко мне прикоснется? Жаль, сразу нельзя пройти тест-драйв. А то, может, мы зря теряем время. Вы в одной машине были, а потом и в клубе. Сидели все вместе за дальним столиком. «А, ты про того парня, с которым мы на заезде были?» Расслабленно улыбаюсь я. «Это Даниил, друг Жанны». Она общительная, у нее много знакомых. Я недавно в город перебралась, только осваиваюсь. Едва сдерживаюсь, чтобы не сказать, что сиротка, но это уже будет перебор. У меня приличная одежда, ухоженный вид. Не поверит. Но в том, чтобы притворяться тем, кем ты на самом деле не являешься, должна признать, есть что-то захватывающее. Мне нравится. Как и мысль провести ночь с этим мужчиной. Боже, так ведь и до нимфоманки недалеко. «Через час мне нужно встретиться с одним человеком на Знаменке. Поехали со мной», — предлагает Эрик. Тушит окурок в пепельнице и наклоняет ко мне голову. Его дыхание очень близко, оно обжигает, вызывая рой мурашек на коже. От воображаемой картинки, как везунчик задирает подол моего платья, его рука обхватывает ягодицу, больно смяв ее. Внизу рождается приятный спазм. «Интересно, в ласках какая рука ведущая?» Я перевожу глаза на бокал с виски и чуть отстраняюсь. «Ты будешь за рулем? «Есть какие-то предрассудки по этому поводу?» Едва заметно хмурится Эрик. Неопределенно пожимаю плечами, пока его глаза сосредоточенно смотрят в мои. «Хочешь, возьмем такси, но я всегда вожу аккуратно». «Я тоже умею водить, если что», — говорю я и тут же спохватываюсь. «Хотя прав нет». Мысленно делаю пометку «отдать документы и сумочку Жанне», оставив себе лишь телефон и немного наличности. «Это типа намек, что хочешь оседлать мою стрелу?» Усмехается везунчик. Звучит пошло, но слова без подтекста. Я закусываю губу, вновь разглядываю рот Эрика, думая над его предложением. «Почему намек? Прямо говорю. Дашь прокатиться?» «Я не так много выпил, чтобы доверить тебе свою жизнь. Никогда еще не попадал в ДТП и не собираюсь начинать». «Со скалы падал, но боится попасть в аварию и разбить машину?» «Даня случаем не вел меня в заблуждение? Или с экстримом у Эрика покончено?» «Я поеду с тобой», — голос звучит натреснуто. Хочется прочистить горло, но не уверена, что поможет. Мне немного тревожно. «Тогда пошли», — говорит Эрик, расплачиваясь с барменом. Но уйти мы не успеваем. Друг везунчика спрыгивает с барного стула и, взяв номер Жанны, прощается с нами. Мужчины выходят из клуба, а я в это время отдаю подруге документы и сумку. Хочу остаться инкогнито. Имени будет вполне достаточно. Ой, Паша 100% занят, а вот у Эрика, похоже, никого нет, заключает человек рентген. Не знаю, как у Жанны получается это определять, но она практически никогда не ошибается. «Только предохраняйся», — просит подруга и сует мне в руки презерватив. «Мало ли, твой отец и так будет в бешенстве, когда узнает, что ты вытворяешь. Не хватало еще, чтобы залетело». «Эрик пригласил меня съездить в одно место, к знакомому». От волнения я прикладываю руку к груди, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Лишь бы потом не пожалеть об этой авантюре. Жанна негромко смеется и стреляет глазами в толпу. «Это приглашение еще ничего не значит. Он сомневается и видит, что молодые. Нужно было попроще искать вариант. Попробуй быть смелее, а то Эрик смотрит на тебя с таким видом, будто прикидывает, сколько ему светит за растление малолетних. Все, я Тёмыча нашла. Сейчас попрошу, чтобы отвез меня домой. От тебя жду звонка и подробного отчета. Получилось у вас с ним переспать, или кто-то в последний момент соскочил». Она целует меня в щеку и скрывается из виду. Эрик появляется в зале через минуту. Этого времени мне вполне хватает, чтобы принять окончательное решение в его пользу. На крайний случай всегда можно уйти, успокаиваю я себя. «Не сбежала? А зря!» — хмыкает везунчик и расплывается в широкой улыбке. Черт, какой же у него чувственный и красивый рот. «Тебе выпить взять?» — спрашивает Эрик и подходит к барной стойке, оплачивает пачку сигарет. «Нет, мне хватит. Утром нужно на работу». «Ты разве не учишься?» — искренне удивляется он. «И то, и другое. Приезжим сложно зацепиться в городе. Приходится крутиться». Поправляю волосы, одергиваю платье и следую за везунчиком на выход. На улице прохладно. Я зябко прижимаюсь к мужскому плечу, тому самому, за которое Эрик хватается весь вечер. Он морщится, но приобнимает за талию и достает иммобилайзер. Открывает дверь своей черной стрелы и ждет, когда я заберусь в салон. Сам садится за руль. Слышится щелчок блокировки замков. «Не страшно?» — спрашивает Эрик, слегка повернув голову в мою сторону. «Я не помню, когда так волновалась. В горле по-прежнему першит, и кончики пальцев дрожат. Наверное, потому что для меня важно происходящее сейчас, пусть мы почти и не знаем друг друга». «А должно быть?» — отвечаю вопросом на вопрос и задерживаю взгляд на его лице. Повисает недолгая пауза. «Пристегнись», — усмехается Эрик и трогается с места. Предупреждение веское, потому что манера езды у везунчика резче, чем у Дани. Я бы даже сказала, агрессивная. Удивительно, что Эрик не выиграл гонку. Может, не в форме и виной всему рука, которая дает ему прикурить. Нас иногда заносит на поворотах. Это почти незаметно, но мой брат — ас в экстремальной езде. Мне легко подмечать подобные детали. Жаль, что Дани не разрешает участвовать в заездах. Я бы хотела попробовать. Стрела останавливается у старой многоэтажки, и везунчик кивает на темную подворотню. «Приехали». «То есть мне ты не доверяешь свою жизнь, а сам на поворотах, как пьяная девочка? Посмотри на это». Вытягиваю руки и показываю, как у меня волосы дыбом стоят. «Это от твоей манеры езды». «Да-да», — киваю я. Эрик улыбается и тянется за телефоном, быстро набирает кому-то сообщение. Все же левая рука у него ведущая. Только сейчас осеняет, что я поступила слишком опрометчиво, отдав Жанне свои документы и карточку. Этот человек не захотел доверять мне свою жизнь, а я так легко верила ему свою. Вдруг он привез меня в какой-нибудь притон, и здесь надо мной будет издеваться по меньшей мере дюжина человек. «Думай не так громко», — спокойно произносит Эрик и отрывает взгляд от экрана. «Не то у меня тоже волосы встанут дыбом от твоих мыслей и испуганных глаз. Они и так у тебя большие, но сейчас и подавно грозят выпасть из орбит. Друг у меня здесь работает. Называет это место вертепом. Созвучно с борделем, но не оно», — поясняет он, хищно прищурившись, и приподнимает уголок губ. Я непроизвольно дергаю ручку двери. На эмоциях. Улыбка Эрика становится шире. Карие глаза красиво блестят в приглушенном свете. «Передумала?» — осведомляется он, приподняв одну бровь. «Нет!» Уверенно отвечаю я, беря себя в руки, но внутри не перестаю крутить мысль потихоньку смыться домой. И вовсе не от страха, что меня ждет дюжина извращенцев в незнакомом месте, а потому что присутствие Эрика сильно волнует и вызывает необъяснимый трепет.